Вторая серия. Одно из сумасшествий Максимилиана. Мы назовем эту главу «Одно из сумасшествий Максимилиана». Возможно, мне будет трудно рассказывать. Уж простите, что она может быть какая-то рваная, но уж как есть. Это непростые вещи. Первое безумие я постаралась описать в первой серии книги и говорил о том, что NBC поставила его на колени. Именно так, как в фильме «Маленькая Одесса», в котором я тоже снималась, в зверском фильме моего любимого друга-режиссера Джеймса Грея, фильм о еврейско-русской истории в Бруклине. И там есть сцена, когда сын героя Макса заставляет своего отца снять штаны, и тот стоит зимой с голой задницей в снегу на коленях, а сын приставляет дуло пистолета к его лбу. Такая вот жестокость. Это было очень страшно. Этот фильм зафиксирован во всех каталогах. Он считается произведением искусства Америки. И NBC также поставила Максимилиана на колени, заставив озвучивать бездарного дублера. Макс кричал, как раненый олень. Он всегда творил, что хотел. И он правда был человеком искусства. Но, блин, подписал контракт. Работай! Но веду я сейчас разговор совершенно другому. К очередному приступу депрессии. Настеньке было 4 или 4,5 года, и мы в то время жили уже в нашем последнем особняке, где у Максимилиана был свой офис огромный. Потолок был высоченный, 5 или 6 или 7 метров, у него там была и сауна, и ванная, и кухонька небольшая с холодильником. В принципе, абсолютно все, что нужно, и делать ему уже ничего не надо было. Огромный письменный стол, великолепная приемная с большущими бархатно-темно-зелеными диванами, где можно было улечься, уютно устроиться и разговаривать. Бешеное количество полок по всему периметру, деревянных, очень красивых. Там он хранил свои бумаги, но в основном всегда это было разложено у него стопками на полу или на столе высотой 1 или 1,5 метра. И вдруг с ним начинается что-то очень непонятное. Он и так часто закрывался за своей отвратительной алой штукой «Не беспокоить». И так весь дом дрожал от страха, и дети дрожали, потому что никто никогда не знал, в каком состоянии, в каком настроении он выйдет из этого своего офиса. Он может выйти ласковый и нежный зверь, такой добрый, такой хороший, хочется встать на колени и целовать его колени, или не знаю, что еще делать. А может вылететь взбешенным монстром с горящими глазами, черные волосы дыбом. Господи, как же мы все боялись вот таких вот выплесков энергетических. Ситуация закручивалась совсем серьезно. Он отказался от еды. Единственное, что он ел, было овсяное печенье. И еще обслуживающий персонал приносил ему 3-литровые огромные кемзы. Потому что бутылкой это трудно было назвать, определенного бренда выжатый апельсиновый сок с мякотью. Апельсиновый сок – единственное, что он пил. Это все должно было ставиться перед закрытой дверью. Там он тусовался очень долго, примерно неделю, не выходя. Трясло его все больше и больше, и мы просто не понимали, что делать. Я не знала, куда бежать. Но самое страшное началось чуть позже. Вдруг он разбивает настоящую палатку, большую красивую палатку у себя посередине офиса и приглашает в гости Настю. Самая любимая еда Насти – это именно овсяное печенье. И самый любимый ее напиток – именно вот этот апельсиновый сок. Мак же всех нас на него подсадил, и он приглашает ее в эту комнату, в палатку. Ну, конечно же, Настя была счастлива. Нам запрещено туда было заходить. Я не знаю, что делать. В Америке очень серьезные правила. Нужно или полицейских вызывать, или кого-то типа психбригады. Но дело в том, что сумасшедшего никто не заберет в госпиталь насильно. Представляете? И это закон. То есть сумасшедший должен сам признать, что он сумасшедший, и что ему очень плохо, и поехать с ними. Я не понимаю, как правильно поступить. Звоню одному из лучших-лучших своих друзей, безумно красивому человеку Северину Ашкенази. Очень известная семья. Северину тогда принадлежало полгорода, если не больше. 7 наилучших отелей вместе с землей. Северин – умнейший, очень образованный, эрудированный еврей из Польши. У него была очень интеллектуальная семья, и он очень любил славянских женщин, потому что в детстве ему пришлось просидеть несколько лет с его высоченным ростом в очень низком погребе, когда пришли нацисты. Их с братом спасли женщины одной славянской семьи. Я звоню: «Северин, у меня такая ситуация, что мне делать?» Он говорит: «Я сейчас срочно приезжаю». Приезжает. Стучит к Максу. Это Северин. Макс его прекрасно знает, уважает. Все, что любит Макс, это лучшие симфонические оркестры, Владимир Ашкенази, лучший в городе ресторан русской кухни Дягилев. Все это у него. Он говорит: «Это Северин, я твой друг. Дверь открой». «Что там происходит?» Макс кричит: «А у нас все хорошо, у нас все нормально». Северин: «Я срочно вызываю психоаналитика». Как ни странно, на психоаналитика Макс откликнулся. Откликнулся он через закрытую дверь. «Вези своего идиотского психоаналитика, и я тебе покажу, как через 40 минут он будет лежать мертвый на диване, а я буду ходить и его психоанализировать. Ха-ха-ха». Господи, боже мой, бедный Северин, как будто ему в жизни делать было больше нечего. Но ничего, попёрся, притащил самого крутого еврейского психоаналитика, потрясающую, надо сказать, женщину, умную, нежную, ласковую, не монстра. Максимилиан вышел. Вышла абсолютно счастливая Настя, поправившаяся, может быть, на полкило. Потому что мама-то ее всегда терроризировала, у мамы всегда салатики, здоровое питание и все то, что она ненавидела. Максимилиан, когда они с Настей ели свои вкусные гамбургеры в ресторане «Гамбургер Хамлет», глядя на нас с Митей и наши салаты, всегда говорили: «Ха, мы не зайцы!» И они объедались мясом. И у Насти случился просто рай на земле. Естественно, она пьет только сок и ест только овсяное печенье. Но самое интересное, все было так, как Макс и сказал. Он укладывает психоаналитика на диван. Я не знаю, как это случилось. То ли его шарм, то ли его сумасшедшие нечеловеческие способности. Он кричит, в нем такое количество энергии, мне страшно. Я просто думаю, может быть, ему действительно лучше было сидеть в этой комнате? Ашкенази говорит: «Ну что, у нас есть только одна возможность, но это как-то опасно. Давай полицию вызывать?» Я говорю: «Северин, я боюсь полицию». «Северин, ну ты же понимаешь, что сейчас случится. Ведь американские законы такие жесткие. Сейчас отнимут ребенка. Блин, все сумасшедшие. Адвокатов у меня таких нет, чтобы потом вытащить ребенка. Я не знаю, что делать. Может, мы все-таки еще чуть-чуть подождем?» Северин очень волновался. Он приезжал каждый день. «Он действительно моя душа, абсолютно близкая. Еще Анита Шапира, слава тебе, Господи, присутствовала в доме. И поэтому еще раз спасибо большое Андрею Сергеевичу Кончаловскому, который ее привел в свое время. Анита ситуацию контролировала. Все контролировали. Охрана была расставлена по территории. Не дай бог, что случится. Настя там запищит или подаст какой-то знак. Я так благодарна моим изумительным друзьям за эту поддержку, и особенно Северину, которого я очень-очень плохо слышала. Он мне всегда повторял одну и ту же фразу. «Наташа, то, что ты делаешь, очень опасно. Ты обязана научиться жить в рамках бюджета». Ну, чего я не сделала, естественно. Поэтому я сейчас нахожусь там, где я есть. А слушать друзей, особенно таких денежных магнатов, очень-очень надо. У Северина много чего было, но самое главное, у него был пляжный дом, почти дворец на океане Брод-Бич-Роуд. Пляжная широкая полоса, отдельный вход, далеко, в полнейшей тишине. Там было очень эксклюзивное место. Стояли дома Спилберга, Роберта Редфорда, Тины Тернер, кого там только не было. Но чем же отличался дом Ашкенази от всех? Это самое удивительное. Он не был открыт. У всех домов было открытое пространство к воде, к пляжу. А у него стояли деревья. Прекрасный парк, все в зелени, деревянный дом, как дача русская. Я была так сильно влюблена в этот дом. Огромный деревянный дом на пляже. Это просто невероятно. Я много раз спрашивала Северина: «А почему у тебя тут деревья растут? Почему не как у всех?» Вышел и сразу в воду. Если ты хочешь увидеть красоту, не поленись. Подними свою попку. Сделай несколько шагов и выйди к калитке, выйди на эту красоту. А так ты защищена, и никто тебя не видит. Ах, это было изумительно. Я ему опять же так благодарна, потому что всегда, когда он понимал, что ситуация в моем доме накаляется до такого состояния, что может случиться трагедия, взрыв, все что угодно, он благородно говорил мне: «Приезжай, приезжай». Также я приезжала в его дом, когда нужно было готовиться к роли. Домом никто не пользовался. Даже два его божественных сына, которых я знала, Эйдриан и Стефан. И вот никто там не жил. Никогда не бывал. Жила там часто я. Итак, мы с Северином принимаем решение не звонить в полицию, а подождать еще 3 дня. Потому что ему было страшно, и мне было страшно. В таких ситуациях просто сразу отнимают ребенка. А потом уже идут суды, и дело неизвестно, чем заканчивается. А ребенок в детдоме болтается неизвестно с кем. Отсрочка была для защиты Насти. Не прошло и 2 дней, как Максимилиан выбегает ко мне из своего палаточного лагеря-офиса и говорит: «У меня очень серьезная ситуация, я не знаю, что мне делать, я не знаю, я погибаю». «Слушаю тебя. Я давно здесь. Я жду, пока ты не выйдешь из затвора. У меня с члена капает. С такой силой!» «Простите, ну так и было. Вот это спасло жизнь его и мою, и всех вообще. Что делать мне? Я не знаю». «Как что делать? Идти к врачу, к нашему замечательному, старенькому, изумительному европейскому врачу, доктору Рихтеру, венгру, с европейским образованием, без всяких глупых американских антибиотиков. Ну ладно уж, звони». Но тут-то хитрая Наташа, которая все-таки по году является обезьянкой, продумала всю структуру. Она звонит доктору Рихтеру, который еще был и доктором всей нашей семьи, то есть это был такой человек приближенный, и рассказывает всю абсолютную правду, все, что происходит в доме, что ей так страшно, и говорит ему: «Я вас умоляю, мы погибаем, мы тут все погибаем». Он говорит: «Я знаю, что нужно сделать. Главное, довези его до офиса». Мы садимся в машину и немедленно едем к нему в офис. Макс в полном безумии забегает туда. Простите, расстегивает ширинку и начинает болтать своим великолепным орудием. Справа, налево, сверху, вниз. Доктор Рихтер говорит: «Так, минуточку, минуточку. Я ничего не хочу видеть. Уберите, пожалуйста, все это». Максимилиан, вы должны понять, что осматривать вас и делать какие-то выводы я не буду, пока мы не сделаем анализ крови. Макс кричит: «Я не буду делать анализ крови! При чем здесь мой член и анализ крови?» Короче говоря, был скандал, война. Доктор сразу понял, что он в чудовищном состоянии и явно не в себе. «Как хотите, можете уходить домой». «Как? Без помощи?» Короче говоря, сделали анализ крови. На следующий день доктор Рихтер вызывает нас вдвоем в офис. «У вас сахар зашкаливает. 660. Жену поблагодарите. Вы мертвым должны быть. У вас сильнейший диабет, который можно лечить только инъекциями. Как вы себя до этого довели, я представить не могу». И вот вы вообразите. Эти два заболевания – шизофрения, биполярное расстройство, депрессия, да еще и диабет, который тоже делает человека нервным. Все время изменяется настроение, накладывается одно на другое, и бедная Наташа, и маленькая Настя, и небольшой еще Митя. Это становится настолько невыносимым в нашей семье, что никакие слезы и никакие вздохи помочь уже этой ситуации не могут. Это, как говорится, приговор. Мы едем домой, увешанные всякими шприцами. Макс мне говорит вдруг очень спокойно: «Ты знаешь, я должен тебя поблагодарить». «За что?» «А ты помнишь эту историю? Много лет тому назад, когда ты еще до свадьбы или во время свадьбы сказала: „Ты знаешь, я такая несчастная женщина“. А я тебя спрашиваю: „Почему?“ А ты говоришь: „Потому что ты умрешь 63 года, а я останусь одна. Я в это время буду еще молодая и очень красивая. Что я буду делать, скажи мне?» Знаешь, как трудно после гения жить с кем-либо еще. Это просто невозможно. Макс посмотрел на меня внимательно. «Мне сейчас 63.